Владимир Васильев. Скромный гений подземки. Фантастический рассказ «Диптих». Часть первая. Почти не фантастическая. Станция «Моросейка». Глебыч в этот вечер поддал крепенько. Не до полного свинства, как иногда, увы, случается и с самыми достойными людьми, только до блаженной улыбки, восхитительно нетвердой походки и того неповторимого состояния души, когда любишь весь этот скотский мир, невзирая на всю его неоспоримую скотскость. В метро Глебыча пустили, в общем-то, без эксцессов, хотя бабуля на входе глянула сукаризной, а молоденький милиционер с некоторым сомнением в голосе и позе осведомился: «Куда ехать, ты помнишь, гуляка?» «Обжешь, служивый!» — максимально бодро ответил Глебыч, глотая половину гласных. Хотел было рукой махнуть, бесшабашно эдак, но вовремя спохватился. Не хватало еще потерять равновесие и растянуться на выложенном плиткой полу между турникетами и милицейскими ботинками. «Измылся парк, даже без пересадок! Последний вагон, чтоб к выходу поближе!» «Ну-ну», — пробурчал милиционер без энтузиазма. «Ладно, ступай, не усни только. Если доедешь до Щелчка, оттуда уже не отпустят». Глебыч благоразумно смолчал и осторожно зашагал к эскалатору по довольно замысловатой синусоиде, но в общем и целом уверен. Садился он на Арбатской, так что ехать действительно предстояло без пересадок, что в его положении являлось безусловным плюсом. К тому же было уже сильно за полночь, и на переход легко можно было и не успеть, учитывая возвышенное состояние. Поезд пришел очень удачно, буквально через минуту после того, как Глебыч плюхнулся на ближнюю к концу платформы скамейку. Благополучно погрузившись в последний вагон, Глебыч подумал: «Эх, чего бы в Москве без метро народ делал, до утра добирался бы, ей-ей!» Поезд тронулся. Под мерное покачивание Глебыч не боялся уснуть. Покачивание вагона убаюкивало, но почему-то никогда не усыпляло, не то что качка на воде. На какой-нибудь латчонке или теплоходе Глебыч мог отключиться в 5 минут, но в метро никогда. Проверено годами. Примерно посередке перегона площадь Революции Курская поезд почему-то пошел тише, а потом и вовсе остановился. «О!» — Глебыч порадовался собственной мудрости, когда не поленился дойти до Арбатской. «Точно на переход не успел бы». Тот факт, что в противном случае пришлось бы ехать по другой ветке, где поезд совсем не обязательно стоял бы какое-то время в тоннеле, от внимания цинично ускользнул. Стояли долго, несколько минут. А потом во всех вагонах неожиданно погасли лампы, только жиденький свет аварийного осветителя где-то позади на стене тоннеля позволял видеть хоть что-нибудь. Особенно после того, как глаза привыкли к темноте. Кроме Глебыча в вагоне ехали только двое парней с пивом и среднего возраста военный, читавший газету в противоположном от Глебыча углу. Без света ему, понятно, стало не до чтения. Было слышно, как он нервно шелестит своим спортэкспрессом. Глебыч, по-прежнему совершенно не расстроенный задержкой, обернулся и поглядел наружу, в неверную тьму. На миг ему показалось, что тьма за стеклом стала чуток плотнее, нежели в вагоне. А потом тьма словно на самом деле сгустилась за окном, совсем рядом, и внезапно рывком перескочила из тоннеля в вагон, окутав Глебыча, поглотив его. Стало трудно дышать. Очнулся Глебыч только за Электрозаводской. Военного с газетой в вагоне уже не было. Двое парней, как ни в чем не бывало, дули свое пиво. Добавился мрачный тип, похожий на скорого кандидата в бомжи, но пока еще не докатившийся до соответствующего состояния одежды и внешности. В ушах эхом отдавался голос дикторши. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Семеновская». Глебыч потряс головой. В голове было гулко и пусто. «Неужели все-таки уснул? Быть не может!» Секунды позже Глебыч сообразил, что хмель из его организма непостижимым образом улетучился, и нынче он трезв до сквозняка из уха в ухо. На Измайловском парке он совершенно твердой походкой покинул вагон и в состоянии легкой ошарашенности поднялся по лестнице. вышел из вестибюля под открытое небо, поглядел на тусклые фонарики звезд, вдохнул ночного воздуха. «Чудеса!» — подумал Глебыч малость растерянно. «Протрезвел!» Уже дома, минут через 15, он обнаружил в кармане куртки прямоугольничек плотной бумаги, которого еще на Арбатской там не было. Визитная карточка. Плотная, черная, глянцевая, с золотистыми надписями. По центру «Гений подземки», ниже «Москва», еще ниже мелким шрифтом «Арбатско-Покровская линия». И все. Ни адресов, ни телефонов. «Чертовщина какая-то», — пробормотал Глебыч уже вслух и задумчиво опустился на обувную тумбу. Визитка осталась на ней же до утра. Уснул Глебыч почти сразу, едва разделся и повалился на широкий раскладной диван. О визитке он вспомнил только когда обувал утром любимые туфли-вездеходы. Черный прямоугольничек мирно соседствовал на тумбе рядом с совочком для обуви, в свое время позаимствованным из гостиницы «Нарва» в Белозерске. Визитку Глебыч не тронул, так и ушел, оставив ее на прежнем месте. И на следующий день не тронул, и днем позже, и неделей. Только спустя почти месяц, когда на тумбе накопилось слишком много всякой бумажной мелочи наподобие использованных карточек для метро или типографского спама, щедро насыпаемого распространителями в почтовые ящики московских домов, Глебыч сгреб этот ворох и пошел к рабочему столу разбирать. Несколькими минутами спустя карточка нашла новое пристанище. Стопочки визиток за стеклом книжного шкафа. Вскоре Глебыч и думать забыл о странном происшествии в метро и какой-то там визитке. Жизнь катилась по накатанной колее. Статьи, редакция, гонорары, редкие походы с приятелями в баню или на стадион, телевизор, пивко под ЦСКА «Локомотив» или, к примеру, «Реал Манчестер Юнайтед». Жизнь вообще редко преподносила Глебычу сюрпризы. Да и редкие знакомые от него никаких сюрпризов не ждали. Он был существом очень обыденным и негероическим, к чему привык с детских лет и никогда не пытался перебороть свою одинокую планиду. В угрюмую ноябрьскую пору, когда мир серый, слякотен и на улице находиться совершенно не хочется, Глебычу пришлось посреди дня заскочить в редакцию. Нужно было срочно вычитать важный материал, причем в распечатке, а не в файле. Много времени это не заняло, но день был безнадежно растрачен. В Москве планировать больше одного выездного дела бессмысленно, все равно не успеешь. Глебыч собирался с утра пошарить в интернете. Вырисовывалась интересная статья и стоило восполнить пробелы в знаниях. А после обеда рассчитывал наварить борща, позвать соседа Витьку и усидеть предпраздничную бутылку к желке, каковую Глебыч у Витьки же и выиграл недавно на спор. Но позвонил ответ СЕК, и замечательный план рассыпался, как старый шалаш в бурю. Пришлось одеваться, выходить из дому в промозглый ноябрь, брести к метро. Правда, из редакции Глебыч возвращался с уже улучшающимся настроением. Похоже, борща наварить он все-таки успевал, причем успевал даже завершить сие священное действо в достаточно разумное время, чтобы их с Витькой посиделки Витькина жена не обзвала ночным кукованием. Да и вообще, домой возвращаться всегда приятнее, чем уезжать. Короче, стоял Глебыч у края платформы на Пушкинской и предвкушал. Из темного зева тоннеля потянуло ветерком, приближался поезд, уже и свет фар замерцал. И тут на рельсы свалился ребенок. Пацан, лет 3-4, в неуклюжем комбинезоне, дутыши купленном явно на вырост. Момент падения Глебыч пропустил, вдруг глянул и обомлел. Пацан на рельсах и визг тормозов накатывается. Дальнейшее произошло само по себе. Ни подумать, ни испугаться Глебыч не успел. Он как-то очень просто и естественно оказался рядом с малышом, сцапал его экономным и выверенным движением, и откуда что взялось. За воротник выпихнул наверх, в толпу, сам подпрыгнул, налег грудью на платформу, ухватился за чью-то протянутую ладонь и через несколько мгновений почувствовал ощутимый удар по ноге. Это был привет от не успевшего затормозить поезда. Но Глебыч, равно как и пацан, были уже в безопасности. От тычка Глебыч просто опрокинулся с четверенек на бок, но никаких повреждений не получил, даже больно не было. Что тут началось? Мамаша, белая как привидение, что-то шептала, одной рукой прижимая к себе пацаненка, другой судорожно вцепившись Глебычу в рукав. Пацаненок ревел белугой. В толпе кто-то возился и истошно вопил: «Это он ребенка толкнул!» Кто-то хлопал Глебыча по плечам, попеременно по правому и левому. Потом машинист прибежал, глаза квадратные. В центральном зале раздавалась звонкая трель свистка, и чей-то авторитетный голос требовал: «Пройти дайте, посторонись!» Поминали милицию, которая, по идее, вот-вот должна была появиться. Мамаша, наконец, отпустила рукав Глебыча и прижала сына к себе. Тот все орал, но уже заметно тише. Глебыча шатнуло, кто-то тут же громко произнес: «Дайте ему сесть!» Глебыч быстро оказался у лавочки, но тут толпа колыхнулась, в проход протискивался милиционер. И как-то незаметно Глебыча вынесло на самую середину зала. Почему-то никто на это внимания не обратил, хотя еще секунду назад локальным центром вселенной являлись мамаша, спасенный и спаситель. А окончательно в себя Глебыч пришел в переходе. С Пушкинской он зачем-то отправился на Чеховскую. Лица вокруг были сплошь незнакомые. Похоже, от разборок и нового потока благодарности удалось благополучно ускользнуть, чему Глебыч был в принципе рад, поскольку от недавнего шепота мамаши чувствовал необъяснимую неловкость. Поэтому он уже целенаправленно перешел с Чеховской на Тверскую и стал ждать поезда до Театральной. А потом с немалым удивлением спросил себя: «Отчего это он, спрашивается, торчал сегодня на Пушкинской?» Всю жизнь, сколько себя помнил, Глебыч ездил домой естественным и рациональным способом. Тверская, ранее Горьковская, Театральная, вперед по ходу поезда, пересадка на площадь Революции, длинные эскалаторы, на которых всегда хорошо читалось, и примехонько домой, до Измайловского парка. Сегодня Глебыч почему-то решил проехать от Пушкинской до Таганки, там пересесть на кольцо, проехать одну остановку до Курской и на родимую Арбатско-Покровскую перейти только там, поскольку прямой пересадки с фиолетовой ветки на темно-синюю в природе не существовало. Но почему он так решил, Глебыч не понимал напрочь. Неудобный же маршрут. Две пересадки. Зачем? И ведь если бы не это нелепое решение, так и не увидел бы Глебыч малыша на рельсах. И кто знает, что бы с тем стало в этом случае. Нашелся бы кто-нибудь, кто не побоялся бы прыгнуть с платформы на помощь. Впрочем, при чем тут не побоялся? Можно подумать, Глебыч раздумывал, боится он или не боится. Прыгнул, ничего не соображая, и все. Хорошо еще, что мальчонку успел отбросить и сам вылезти на платформу успел. Мог бы и не успеть. Но об этом думать совсем уж не хотелось. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Домой он добрался пришибленный. Витьке звонить не стал, откупорил гжелку, как был в куртке и сапогах, и залпом засадил почти полный стакан. Нельзя сказать, что Глебычу полегчало. Ему не было плохо и до стакана, но стало определенно лучше. А когда Глебыч с легким стуком утвердил пустой стакан на столе и утробно крякнул, обнаружил, что рядом с бутылкой гжелки на скатерти лежит визитка гения подземки. Как она переместилась с полочки шкафа на кухню, Глебыч снова-таки не выяснил. Ни в первые минуты, ни потом. Он просто взял ее со стола и сунул во внутренний карман куртки рядом с паспортом. «На счастье», — подумал он. Борща в этот день, а точнее вечер, Глебыч все-таки не наварил, но совсем не расстроился из-за этого. Тем более, что на завтра узнал, Витек и жена его ненаглядная все равно с 3 часов дня и до 1 часу ночи пробыли в гостях. Глебыч окончательно успокоился. Мандраж сошел на нет. Осталось только неожиданно светлое чувство удовлетворения своим поступком, пусть даже не намеренным и спонтанным. И утренний звонок из редакции его совершенно не расстроил. Снова предстояло ехать в центр, но за окнами, не в пример вчерашнему, светило солнце, и настроение попросту не желало ухудшаться. А тут еще звякнул Сева Баклужин, сказал, что готов прямо сейчас заехать и завести долг. Глебыч, разумеется, не возражал. Удачи накладывались одна на другую. Сева, оказывается, ехал на Белорусскую и мог подбросить Глебыча на своей лихой Субару чуть ли не до дверей редакции. По дороге они умудрились не вляпаться ни в единую пробку, проклятия автомобильной Москвы. Работа в итоге оказалась плевая, Глебыч справился с ней буквально за час. Перед самым его уходом сотрудникам стали выдавать давно обещанную премию, так что, если учитывать и возвращенные Севой должок, из редакции Глебыч выходил с весьма туго набитым бумажником. По пути к метро он прикидывал, раз уж завелись деньги, чего в ближайшее время прикупит – музыкальный центр или новый монитор. В принципе, хотелось и того, и того. Немного не дойдя до Пушкинской площади, Глебыч неожиданно завернул в елки-палки, отведал Тамерлана под пиво и совсем уж в благодушном настроении наконец-то спустился в метро. На этот раз он следовал вполне логичным и естественным маршрутам через Театральную и Площадь Революции. Перейдя на родимую ветку, Глебыч успел вклиниться в толпу, которая мерно втягивалась в открытые двери одного из центральных вагонов. Пассажиров было действительно много, даже до поручней дотянуться толком не удалось. Да и в вагон уместились не все, кое-кто остался на платформе. «Надо будет на Курской пересесть ближе к хвосту», — подумал Глебыч с Ленцой. «Если удастся». Створки дверей с характерным звуком схлопнулись. «Осторожно, двери закрываются», — запоздало объявила дикторша. «Следующая станция — Моросейка. Пересадка на станции Китай-город, Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линии». Долгие несколько секунд Глебыч соображал, что же это значит. Потом боязливо покосился на соседей. Тех, казалось, ничуть не смутило объявление дикторши, словно станция «Моросейка» действительно существовала. Но Глебыч прекрасно помнил, что никаких станций между площадью Революции и Курской нет и никогда не было. Совершенно сбитый с толку, Глебыч вывалился из вагона на станции «Моросейка». Станция как станция. Гранит, мрамор, панели с филигранной резьбой, колонны, помпезные сталинские светильники. В центре зала небольшая скульптура на постаменте, изображающая Богдана Хмельницкого верхом и с булавой в руке. В восточном торце длинный эскалатор, выход в город, на Моросейку и переулки Армянский и Старопосадский. В западном эскалатор на спуск. Однако, если верить указателю, он тоже выводил в город, на улицу Моросейка и Лубянский проезд. Одновременно он вел на пересадку. Видимо, выход на поверхность был устроен через станции Китай-город. Глебыч отправился на разведку. Спустился и оказался в хорошо знакомом вестибюле. Причем появился Глебыч из того места, где раньше имелась глухая стена и бюст Нагина перед нею. Бюст теперь стоял у другой стены, справа, посредине между залами Китай-города. Если пройти прямо, можно было выйти из метро на Старую и Новую площади или на ту же Моросейку, или на Лубянский проезд. Но Глебыч выходить не стал. Свернул на ближайший к нему Китай-город, потом перешел на второй. В обоих залах Китай-города все оставалось как обычно, за исключением разве что дополнительных надписей на указателях. Везде на любой табличке станция «Моросейка» значилась между площадью Революции и Курской, словно существовала на Арбатско-Покровской линии изначально. И никто, ни единый человек не удивлялся существованию этой станции, кроме разве что Глебыча. Видимо, он действительно привлекал внимание, бесцельно бродя по станции, потому что вскоре в зале появился милиционер, нечувствительно возник на пути и потребовал документы. Глебыч предъявил и паспорт с регистрацией, и журналистское удостоверение. «А, понимающе протянул милиционер, возвращая документы. Материал для статьи собираете? Что ж, удачи, удачи». Он козырнул. «Скажите, по возможности непринужденно справился Глебыч. А давно вы на этой станции работаете?» «Да лет 5 уже». Милиционер поправил фуражку и с интересом поглядел на Глебыча. «А что, что-нибудь криминальное описать хотите?» «Нет, нет, я больше по истории и архитектуре», торопливо увильнул Глебыч. «Да и пора мне уже. До свидания». К платформе как раз подошел поезд, направляющийся к Курской. Глебыч шмыгнул в вагон, тоже набитый достаточно плотно, и принялся настойчиво протискиваться к схеме у соседних дверей. Наверное, у него был вид человека, которому действительно крайне необходимо взглянуть на схему метро, потому что люди уступали дорогу на удивление безропотно, без косых взглядов и дежурного мата в полголоса. Схема как схема. Сколько раз Глебыч такие видел? И в метро, и на улицах, и на календариках, и на рекламных буклетах. Все привычно. Линии, станции. Вот только узел на Китай-городе действительно трехстанционный. Кроссплатформенная пересадка с рыжей на фиолетовую ветки и обратно. И станция «Моросейка» рядом. Больше никаких отличий от того, что хранилось в памяти, Глебыч не нашел. И до Измайловского парка доехал совершенно как обычно, хотя озирался при этом, наверное, как марсианин. Уже на улице около метро у него снова проверили документы, а ушлые тетки с бэджами дважды предложили номер в гостинице. Глебыч иногда почитывал фантастику и с термином «альтернативная история» был неплохо знаком. В принципе, он видел случившемуся лишь два объяснения. Либо приключилось банальное сумасшествие, когда видишь то, чего нет, либо его неким невообразимым образом засосало в параллельную реальность, где станция «Моросейка» действительно существует. Но тогда в окружающем должны быть и иные детали, отличные от привычной Глебычу реальности. Поэтому он и озирался, собственно. И одновременно, холодея, осознавал, насколько же мало внимания мы обращаем на окружающий мир. Вот, к примеру, рекламный плакат у дороги. Что было на нем изображено вчера? Глебыч дважды проходил мимо, но не помнил даже, какого цвета этот плакат. Сейчас на плакате красовался космонавт в скафандре на фоне половинки земного шара, а также две гигантские пачки сигарет «Союз Аполлон», синяя и белая. Надпись гласила «Знай наших». В самом низу еще имелась строчка, предупреждающая о вреде курения. Как назывался цветочный павильон рядом с троллейбусной остановкой? Сейчас просто цветы, а вчера вроде бы букет? Или тоже просто цветы? Был ли чуть в стороне от дороги квадратный раскоп, огороженный кокетливой полосатой ленточкой? А надпись на заборе, вот эта небрежная «Россия для русских» была? Впрочем, надпись — дело дурное, а потому не хитрое. Ее в любом мире сначала вроде нету-нету, а потом в одночасье бац и есть. В общем, к дому Глебыч подходил в конец издерганный, поскольку ни единого внятного отличия обнаружить не сумел. Однако на всякий случай приготовился к самому ужасному. К тому, что в его квартире живет некто посторонний, причем живет давным-давно и вполне счастливо. И слыхом никогда не слыхал о каком-то там Глебыче из реальности, где нет станции метро «Моросейка». Однако страхи оказались напрасными. Уж свою-то дверь Глебыч мог описать чуть ли не по квадратному сантиметру. От еле заметных силуэтов некогда наклеенных, а позже бесстыдно спертых какими-то крохоборами циферок номера квартиры, до надорванного после заноса негабаритного дивана дермантина на уровне колен. И звонок свой родной на одном шурупе, но тем не менее незыблемый, как Монблан или Майкрософт. И ключи подошли к замкам, и внутри все было до боли знакомое и родное. Мебель, пыль, запахи. Кое-как переодевшись в домашнее, Глебыч еще долго шастал по квартире в надежде отловить какую-нибудь подозрительную мелочь. Тщетно. Потом возникла мысль о телевизоре. И несколько долгих часов Глебыч терзал пульт, выискивая на многочисленных каналах новости или иные информационные передачи, способные подтвердить его опасения. И снова ноль. Убери из сегодняшнего дня станцию «Моросейка», мысли об альтернативном мире никогда не пришли бы Глебычу в голову. Когда к телевизору он охладел, возникла следующая мысль. Интернет! И не что-нибудь, а www.metro.ru. Вот что может пролить свет на сегодняшние чудеса. Компьютер, как назло, грузился лениво и долго. И на «Юникорн» было не дозвониться. Лишь через четверть часа линия капитулировала и отдалась модему. И сайт грузился так, словно у него именно сейчас ломанулся весь компьютеризированный мир и укупорил канал плотнее плотного. Но все же, в конце концов, Глебыч выяснил, что станция «Моросейка», оказывается, проектировалась и была запущена вместе с соседними площадью Революции и Курской в далеком 1938 году. Причем задел на будущее сопряжение с тогда еще безымянными станциями сразу двух линий на площади Ногина, или как она там называлась, в 1938, был оставлен загодя и частично расконсервирован лишь в 1970, а окончательно в 1975, спуском соответствующего участка Таганско-Краснопресненской линии. Станция «Моросейка» значилась как одна из немногих старых станций, не имеющая наземного вестибюля. Точнее, вестибюль пришлось встроить в одно из исторических зданий на углу «Моросейки» и Большого Спасо-Глинищевского переулка. В растрепанных и смешанных чувствах Глебыч отошел ко сну. В эфире радио «Энергия. Модель для сборки». Сегодня мы знакомимся с рассказом Владимира Васильева «Скромный гений подземки». Продолжение в следующей части нашего эфира. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Владимир Васильев. Скромный гений подземки. Продолжение. Проснувшись, Глебыч долго прикидывал, приснились ему вчерашние непонятки или же он помалу сходит с ума. В глубине души он прекрасно сознавал, нет, не приснились. И все же не удержался, как был в футболке и семейных цветочек трусах, невзирая на то, что семьи у него никогда не было и не предвиделось, шастнул к компьютеру и поставил дайлер на дозвон в интернет, а сам покуда удалился в сторону совмещенных удобств. Зубы чистить и все такое прочее. Когда Глебыч вернулся, компьютер уже установил связь. Медленную, как всегда, днем. Сегодня на 19200. Но этого вполне хватало, чтобы по сохранившейся вчерашней ссылке загрузить нужную страницу с метро.ру. Надежды его были напрасны. Станция «Моросейка» упрямо вросла в привычный мир, пустила корни, глубокие, как у Саксаула, и исчезать ни разу не собиралась. И тогда Глебыч немного даже рассердился. «И чего это я? Если схожу с ума, беспокоиться поздно. Плюнуть и принять. Тем более удобная же станция. К Баклужину на Алексеевскую теперь будет куда сподручнее ездить. Да и вообще, скольким людям она жизнь облегчит? Тысячам? Даже нет, миллионам. Метро, говорят, за сутки 9 миллионов пассажиров по Москве растаскивает туда-сюда. Вот пусть и радуются. А я буду просто жить. И тоже радоваться вместе со всеми. А в будущем году Парк Победы откроют. Тут радость вообще через края польется». Единственное, что чуточку портило тщательно выстроенную благолепную картину, непонятная черная визитка и особенно обстоятельства ее появления у Глебыча, а также некоторые ее подозрительные свойства, связанные с умением самостоятельно возникать то там, то сям. В общем, бодрясь по возможности, Глебыч сварганил себе легкий завтрак, сживал его, пересчитал содержимое бумажника и заначки, покумекал малость, отделил некоторую сумму и отправился на Семеновскую покупать музыкальный центр. Спешить Глебыч не стал. Неторопливо обошел 3 магазина, поизучал модели, прикинул цены и, наконец, остановился на компактном Самсунге исключительно потому, что тот понимал MP3-диски, составлявшие немалую часть его фонотеки, и стоил меньше 300 баксов. Остальные модели с MP3 тянули больше 400. Продавец Глебычу не то чтобы не понравился. Вроде и не тормозил особо, и на вопросы ответил довольно внятно, но как-то без огонька, без радушия, будто бы нехотя, с презрением. Также нехотя выписал квитанцию. Глебыч пошел оплачивать. Потом ему продемонстрировали работоспособность, шмякнули штамп на гарантийный талон, упаковали все корейское добро и положенные к нему причиндалы, и отправился он домой в смешанных чувствах. Смешанных, потому что центр стоил 8338 в рублях, а продавец на квитанции написал 3838. И Глебыч это заметил в первую же секунду, но смолчал, сам толком не понимая почему. Полагал, ошибка быстро выяснится, он спокойно доплатит недостающие 4500, когда уже вышел за двери магазина и прошел 20 метров, запнулся было, едва не поддался порыву пойти и честно заплатить. Но потом подумал, а какого продавец этот чем-то недовольный? Это его продавца работа, в конце концов, быть внимательным. Глебыч вовсе не обязан следить за его работой и указывать на ошибки. Ошибся, сам и виноват. И пошел Глебыч домой, не оборачиваясь и не замедляя шага. Но червячок его все-таки грыз. Ведь, в принципе, Глебыч был человеком честным. Даже мусор бросал только в урны, потому что хотел видеть родной город чистым и незагаженным, хотя вместе с тем прекрасно понимал, его души прекрасные порывы многомиллионной Москве совершенно до лампочки, и чище она от принципов Глебыча не станет ни на йоту. Вдобавок, неправедным путем сэкономленные почти 1500 баксов позволяли без напряжения приобрести взлелеянный в мечтах новый монитор прямо сейчас. Или точнее уже завтра, потому что Баклужину нужно было звонить с утра. Его иного сына-железячника, кое и последнее время трудился в одной из бесчисленных гнездящихся на ВДНХ компьютерных фирм, можно было запречь на покупку только до 10 часов или вечером. Пользоваться мобильником или служебным телефоном в личных целях на упомянутой фирме сотрудникам почему-то категорически возбранялось. В общем, Глебыч возился потихоньку со свежекупленным центром, подключал все, устанавливал, читал руководство, знакомился с управлением и возможностями, дивился непривычным функциям, учился программировать воспроизведение, манипулируя многочисленными кнопочками, проверял, читает ли этот хваленый Samsung RV-диски. Незаметно для себя он увлекся и думать забыл о некрасивом своем поступке в магазине. Вечер тоже пролетел незаметно. Интернет, материал для очередной статьи, звонок Севе Баклужину и разговор с его сыном о завтрашней покупке, вполне успешный и многообещающий разговор, ужин, чай, телевизор, заведенный на 10 будильник, сон. Утро тоже прошло как по накатанному. Вчерашний червячок уснул только однажды, когда Глебыч снова отсчитывал деньги, но вскоре шевелиться перестал и затих. Скорее всего, окончательно и бесповоротно. Глебыч добежал до метро, купил свежий «Спортэкспресс», в который поспешил уткнуться в вагоне. До Моросейки, а там на Китай-город с подъемом, подумал он, и погрузился в перипетии очередного тура российского чемпионата, в этом году обещавшего довольно занятную интригу. От газеты Глебыч оторвался только после того, как двери на Курской захлопнулись, и диктор поведал, что до следующая площадь революции. «Что такое?» — удивленно пробормотал Глебыч, поднимая голову. «Че, на Моросейке остановки нет?» Поезд с грохотом втянулся в тоннель. Сосед поглядел на Глебыча как на больного и демонстративно отвернулся. А Глебыч скосил глаза на схему, который стоял боком. Потом медленно повернулся к ней лицом, чувствуя, как в груди разрастается неприятная пустота. Он увидел хорошо знакомый вариант схемы. Без станции «Моросейка». Тот, с которым соседствовал всю сознательную жизнь, за исключением вчерашнего дня. До площади революции Глебыч доехал как в тумане. Вышел растерянный и обескураженный, не зная, куда идти и что думать. Вышедшие вместе с ним пассажиры торопливо рассасывались с платформы кто куда. Лишь когда платформа ненадолго опустела, Глебыч заметил его. Высокого подтянутого парня в джинсах и кожаной куртке, пристально глядящего прямо на Глебыча. Он стоял, привалившись плечом к скульптуре матроса с наганом. Почему-то внимание Глебыча на миг сфокусировалось именно на этом нагане с отполированным до блеска стволом. Вся скульптура была темная от времени, а ствол нагана блестел. Когда взгляды Глебыча и парня встретились, тот шагнул навстречу, раз, другой, и подошел вплотную. Первое, что бросилось Глебычу в глаза, черный бэдж с золоченой надписью «Гений подземки, Москва». Только линия была указана Калужско-Рижская. Та самая, на которую теперь с родимой Арбатско-Покровской напрямую не пересесть. Знакомая визитка была вставлена в пластиковую оболочку с булавкой наподобие тех, что носят сотрудники солидных фирм или настырные тетки-посредницы у измайловских гостиниц. И носил ее парень так, будто это был не бэдж с визиткой, а по меньшей мере орден славы или медаль Героя России. Глебыч несмело прижал руку к нагрудному карману, где лежали его паспорт и визитка. Его, по всей видимости, орден. Прижал и также несмело поднял глаза. Парень глядел на него сверху вниз, в упор, пристально и вместе с тем укоризненно, даже презрительно. Долго глядел. Странно, но окружающие совершенно не обращали внимания на достаточно необычно ведущую себя парочку в самом центре платформы, словно Глебыча с парнем окутывала вуаль невидимости. Парень шевельнулся, прищурил один глаз, то ли устало, то ли разочарованно, то ли и то, и другое вместе. «Эх ты!» — процедил он негромко. «А я уж было подумал...» А потом повернулся и пошел прочь, туда, где останавливается головной вагон. Люди невольно уступали ему дорогу. Где-то там, у выпуклого зеркала или даже дальше, гений подземки с Калужско-Рижской линии словно бы растворился, исчез без следа, и Глебыч почему-то этому ничуть не удивился. Только спустя долгую минуту он проглотил неприятный комок в горле и медленно-медленно отнял руку от кармана. И тоже пошел на противоположную платформу. И люди расступались перед ним. Часть вторая. Почти нереалистическая. Гений подземки. От наземного вестибюля Семеновской до магазина бытовой техники Глебыч несся так, словно опаздывал на самолет. Лишь в магазине он поумерил пыл, попытался придать себе вид естественный и солидный, и, стараясь ступать твердо и независимо, направился к отделу, где покупал вчера злополучный Samsung. Там Глебыч некоторое время озирался в поисках вчерашнего неприятного продавца, но того нигде не было видно. Зато миловидная девчушка в униформе моментально оказалась рядом. «Добрый день. Вам чем-нибудь помочь?» Глебыч взглянул на ее простую и неискусственную улыбку и внезапно успокоился. Разом. Судя по бэджу, девушку звали Машей, и работала она менеджером отдела. «Да, помогите, пожалуйста». У Глебыча даже голос не дрожал, чего он втайне опасался. «Видите ли, в чем дело? Я вчера купил у вас музыкальный центр, и мне, по-моему, неправильно указали цену. Я заплатил на 4,5 тысячи меньше». «А, я понимаю, о чем вы говорите. Samsung модели?» «Да, Samsung», — перебил Глебыч, потому что номер модели, откровенно говоря, не запомнил. «У вас есть продавец, парень такой неторопливый». «Уже нет», — сообщила девушка с некоторым сожалением. «Он уволен». «Уволен?» — упавшим голосом повторил Глебыч. Такого поворота он совершенно не ожидал. Хотел просто доплатить деньги, чтобы парню не нагорело из-за этого злосчастного центра, и вдруг уволен. «Да, уволен. Внимательным обязан быть продавец, а не клиент. Это ошибка продавца, не ваша. И деньги уже высчитаны из его зарплаты, так что вам не нужно ничего доплачивать. Спасибо, что пришли. Может быть, еще что-нибудь купите?» Глебыч низко опустил голову, чтобы Маша не увидела его растерянного лица. «Нет, наверное, не сейчас». «Приходите еще!» Девушка улыбнулась. Глебыч видел это, даже уставившись в пол. Все-таки это не была дежурная улыбка. Наверное, Маше действительно нравилось работать в большом магазине и беспрерывно разговаривать с новыми людьми. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». На следующий день после все изменившей встречи в метро позвонил сыну Лисевке Баклужину и довольно развязно поинтересовался, будет Глебыч покупать монитор или где? «Не буду», — тихо, но твердо ответил Глебыч. «Извини, не получается. И что вчера не пришел, не перезвонил, извини». Голос Баклужина-младшего стал серьезнее. «Дядя Олег, случилось что?» «Случилось, Максим. Но я сам справлюсь. До свидания. Извини еще раз». Целую неделю Глебыч был угрюм, мрачен и нелюдим. Хорошо, что в редакции не нашлось работы, которая требовала бы его непосредственного присутствия. Глебыч писал статьи дома и отсылал их электронной почтой. На улицу он выходил всего дважды, оба раза в магазин напротив подъезда за продуктами. Глебыч много думал о произошедшем. Неужели между появлением и исчезновением станции «Моросейка» и его поступками существует какая-то мистическая связь? Бред ведь, сказки, небывальщина, фантастика. Но если вспомнить слова того парня, гения Калужско-Рижской, Глебыч глядел на черную визитку, которую, по его примеру, вставил в бэдж, оставшийся с прошедшего киносеминара, поверх листка со своей фамилией и названием журнала. Он знал, что когда выйдет из дома и направится к метро, приколет бэдж к свитеру. Почему-то Глебычу хотелось, чтобы гений Калужско-Рижской не думал о нем плохо. Через неделю все-таки пришлось выходить из дому дальше магазина и ехать на церемонию вручения очередных премий за очередные заслуги. Глебыч частенько бывал на подобных мероприятиях. Узкий, замкнутый мирок профессионалов в какой-либо области, Украшенная сцена, конферансье, речь, приз, вручение, жиденькие аплодисменты, полняющиеся завистью глаза в зале. Потом фуршет, бутерброды, водка, пьяные разборки и блевотина по углам. Бомонд, чтоб его. Подобные мероприятия Глебыч не любил, но регулярно посещал по профессиональной надобности. Представители десятков замкнутых мирков уже несколько лет как здоровались с ним. Примелькался, видимо. Сегодня ехать предстояло на Таганку, в ресторан «Семь пятниц». «Надеюсь, никакой гадости я за последнее время не совершил», — мрачно думал Глебыч, ныряя под мост окружной железки. «И станция «Измайловский парк» никуда не делась. Равно как и Таганская радиальная». «Измайловский парк» обнаружился на месте. И наземные вестибюли, и все остальное. Бэдж с визиткой, конечно же, был загодя приколот к свитеру. Держа в руке карточку, Глебыч подошел к крайнему левому турникету рядом с будочкой бабули дежурной. Не успел он сунуть карточку в щель, как на турникете зажегся зеленый глазок. Глебыч насупился. «Ну вот, опять халява. Не пойду, заплачу как положено», — подумал он сердито. Но бабуля вдруг обратила к нему широкое румяное лицо и приветливо улыбнулась, что работникам общественных мест, в общем-то, и не свойственно. «Проходите, проходите. Вам можно. И о карточках можете забыть. Пока вы наш гений». Глебыч с сомнением поглядел на нее и вдруг понял. Ему действительно можно. Более того, нужно. Он кивнул бабуле и смело вошел на станцию. Что-то изменилось. Звуки. Они стали объемнее, четче, выпуклее. И их стало больше. Глебыч слышал, как поскрипывают металлические конструкции над лестницами, как звучат шаги каждого из пассажиров, как урчит и щелкает позади электронная и механическая начинка турникетов, как шорохом падают в урны использованные карточки. В зале вроде бы стало светлее, чем обычно. Бронзовая Зоя Космодемьянская определенно улыбалась Глебычу как своему. Глебыч чувствовал, что на левой стене, ближе к центру зала, вот-вот отвалится одна из мраморных плиток, и что у зеркала в конце платформы помутнели верхние уголки, и что одна из лампочек среднего пути внизу под контактным рельсом не горит. Ощущения были очень странные и вместе с тем очень естественные. Нужно было просто к ним привыкнуть. С Измайловской как раз прибыл поезд. Глебыч наладился было в переднюю дверь переднего вагона, но тут из кабины выглянул машинист. «О», — сказал он, — «привет, заходи». Глебыч нерешительно замялся. «Это ж вроде запрещено». «Пассажирам запрещено», — подтвердил машинист со смешком. «Ну не тебе же». Он протянул руку. «Я Петро, заходи давай». Глебыч на мгновение зажмурился, а затем вошел в кабину поезда метро. Впервые в жизни. Поздоровался с помощником машиниста, с нескрываемым любопытством обозрел приборы и органы управления. Выглядели они загадочно. «Интересно», — подумал Глебыч. «По идее, мне придется во всем этом разобраться». Вид несущегося навстречу тоннеля, освещенного фарами поезда, был незабываем. Ехать в кабине поезда метро совсем не то, что ехать просто в вагоне. А еще Глебыч понял, что в ближайшее время его ждет немало открытий. Удивительных и волшебных. И действительно, в отношении метро жизнь Глебыча переменилась кардинально. Теперь он мог переходить со станции на станцию в любое время, даже если уже час ночи и переход закрыт. Любой турникет безропотно пропускал его без всяких карточек или проездных. Милиционеры ему козыряли, машинисты здоровались, техники подмигивали и иногда затаскивали в таинственные помещения за дверями со строгими табличками «Служебный вход» и «Посторонним вход воспрещен». Пили техники в основном спирт. Если перед эскалаторами собиралась внушительная толпа, и хотя бы один из эскалаторов стоял, для Глебыча, не задумываясь, запускали его, и ни единый умник не норовил последовать за Глебычем. Однажды Глебыч пережил форменное потрясение. Он обнаружил, что может сесть в вагон через закрытые двери, равно как и покинуть он и вагон. И ни один из пассажиров не обращает на это внимания. Ни один! Под Новый год Глебыч во второй раз встретил коллег. Правда, не понял, с каких они веток. Но других гениев он теперь узнавал безошибочно. Чувствовал визитку. Нутром, селезенкой, седьмым или восьмым чувством. У встреченных, к примеру, визитки оказались в карманах. У одного лысоватого и хлыщеватого мужичонки с острым лицом и бегающими глазами во внутреннем кармане пиджака. У второго тучного кучерявого херувима в кармане необъятной куртки. Глебыч столкнулся с ними на Автозаводской, выйдя из поезда. «О, смотри, наш мароссийский герой!» — сказал хлыщ насмешливо, подталкивая соседа локтем. Глебыч застыл, глядя на них. Он не знал, что сказать и как поздороваться. Банально растерялся. Херувим почему-то обидно заржал. Хлыщ тоже усмехнулся как-то недобро и хищно. А потом оба, ни слова ни больше не говоря, уселись в вагон, и поезд тронулся. Глебыч некоторое время неподвижно стоял, глядя на убегающие во тьму габаритные огни. Люди старательно обходили его. «Черт», — подумал Глебыч вскоре, — «все-таки я ничегошеньки не понимаю в этой игре. Надо искать гения Калужской. По-моему, нужно поговорить с ним, а не с этим». И он стал искать. Часами бесцельно кружить по метро, пересаживаясь со станции на станцию безо всякой системы. В этом Глебыч неожиданно для себя стал находить еще большее удовольствие, чем раньше. Он ведь всегда любил метро. И московское, и киевское, и даже питерское, хотя Питер как город недолюбливал. Поиски не привели ни к чему. Всю зиму и почти всю весну Глебыч жил надеждой навстречу, но ни с кем из гениев так и не столкнулся. Он продолжал поиски и боялся только одного, что его сознательно избегают. А вскоре произошло то, что рано или поздно происходит со всеми. У Глебыча умерла мама. Ей было уже 83 года. Невзирая на возраст, Виктория Ильинична до последних дней оставалась бодрой и деятельной старушкой. С поправкой на возраст, конечно. В магазины ходила сама, готовила сама. В общем, никого и ничем не обременяла. Глебыч, наверное, внутренне давно был готов к смерти мамы, потому что ощутил лишь стылую пустоту и тихую горечь. Сестра, видимо, испытывала тоже, потому что никаких истерик и криков на похоронах не случилось, только слезы и нескрываемая печаль. Печаль по человеку, прожившему большую и правильную жизнь, и ушедшему только потому, что все мы рано или поздно уходим. Несколько дней после похорон Глебыч ходил подавленный. Он вдруг поймал себя на мысли, что последние годы очень редко виделся с мамой. Изредка забегал подкинуть деньжат к ее скудной пенсии, о себе не рассказывал, да и нечего было рассказывать. На вопросы отвечал односложно и торопился бежать дальше. Дела. Виктория Ильинична так и не дождалась невестки и внуков от непутевого сына-одиночки. Хорошо, хоть у сестры семья вполне сложилась. Молодчина, муж, четверо детей. На 10-й день после смерти Виктории Ильиничны позвонила сестра. Позвонила прийти в мамину квартиру. Глебыч догадывался, зачем. Он прекрасно знал текст завещания. Все пополам. Сбережений у родителей никаких не было, стало быть, речь шла только об имуществе. О двухкомнатной квартире в Кунцево и нехитром ее убранстве. Глебыч ехал в Кунцево, не замечая ничего вокруг. Глядел невидящими глазами в пустоту и заранее обдумывал, что скажет сестре. Ни к чему этот мещанский дележ. У сестры четверо детей. Живут в неплохой трешке на Нагатинской, но шесть человек для трехкомнатной квартиры все же слишком. Тем более старшие девки-близняшки здоровенные уже, вымахали выше Глебыча. Стройные, длинноногие и, что приятно, не без масла в голове. Оканчивают школу или, как это теперь у них называется, колледж. а поступать навострились не куда-нибудь, а в МГИМО. А на другой чаше весов Глебыч, старый пень-одиночка. На плеше сороковник, за душой ничего путного. Ну, несколько сотен статей, ну, десяток убойных репортажей. Своим гормом заработанная квартирка, двухкомнатной совестно назвать. Типичная однушка с дополнительной стеной-перегородкой. И ванна сидячая. В общем, холостяцкая берлога, стены в разводах и драный линолеум на балконе. «Нечего тут обсуждать», — подвел черту под недолгими раздумьями Глебыч. «Пусть Светка мамину квартиру продает или разменивает свою и мамину на большую. Им нужнее, как ни крути. А я перебьюсь». Это решение зрело в Глебыче давно. Лишь сейчас он осмелился оформить его в слова, пусть даже произнесенные только мысленно. Впрочем, через какой-нибудь час он скажет их вслух и никогда не пожалеет об этом. А из вещей попросят только старинный письменный стол, любимое папино кресло и книги. И все. Отцовские часы и бритва уже лет 15 как хранились у Глебыча. Теперь кресло, стол, вот и вся овеществленная память. А еще надо будет как-нибудь зайти к сестре с гостинцами для младшеньких, с бутылкой, и посвятить вечер просмотру фотографий. Начиная с самых старых, пожелтевших от времени, с трогательными надписями на обороте. Погруженный в себя, Глебыч доехал до Кунцевской и так и не заметил, что на схеме метро Арбатско-Покровская линия стала длиннее. После Щелковской значилась станция Гальянова. Не заметил. Не до того ему было сейчас. Окончание рассказа Владимира Васильева «Скромный гений подземки» в следующей части эфира «Модель для сборки» на Радио Энергия. В эфире радио «Энергия. Модель для сборки». В этой части нашей программы окончание рассказа Владимира Васильева «Скромный гений подземки». Телефонный звонок выдернул Глебыча из похмельного утреннего сна. Вчера со Светкой и ее мужем все обговорили. Глебыч своего решения не изменил. Сестра расплакалась. В общем, пообщались еще немного, а потом выпили. В память. Совсем немного. Но Глебыч от чего-то захмелел. Не слишком, но дома достало сил только раздеться и, примостив у койки запасенную бутылку минералки, тихо отключиться. Наверное, это действительно были опустошение и усталость, а не опьянение. «Алло», — сказал Глебыч в трубку и закашлялся. «Поздравляю», — донеслось в ответ. «Все-таки я был прав, что не списал тебя со счетов». «Секундочку», — сдавленно всхрипнул Глебыч, отложил трубку и потянулся к минералке. Только с наслаждением, выпив граммов 300, он смог заставить себя оторваться от горлышка. «Алло? Кто это? С кем... с чем поздравляете? Я не понял». Собеседник тихо засмеялся. «Мы встречались в метро, коллега. Я гений Калужско-Рижской. Полагаю, нам следует встретиться и поговорить. Ты в самом деле новичок, и в самом деле ничего еще не соображаешь». Сон и тяжесть в голове безвозвратно унеслись прочь, словно последний поезд во втором часу ночи с конечной станции. «Встретиться? Как, конечно, где?» Гений Калужской фыркнул и рассмеялся. «Что значит где? Разумеется, в метро». «На какой станции?» «На новой. Недалеко от тебя. Ты поймешь, только на схему взгляни повнимательнее. Выезжай, я там буду минут через 20». Следом из телефона донеслись короткие гудки. Глебыч озадаченно отнял трубку от уха. А мгновение спустя до него дошло. Он кинулся к компьютеру, пока дозванивался до провайдера и входил в сеть, нетерпеливо притопывал ногой. А еще минуты позже, разглядывая свежую схему с метро РУ, догадался, куда ехать. На станцию Гальянова, конечную Арбатско-Покровской ветки. Открытую, как утверждала информашка с сайта, в 65-м, через 2 года после Щелковской. Выходы со станции располагались в районе Хабаровской, Уссурийской и Алтайской улиц. До входа в метро Глебыч домчался в рекордные 7 минут. Поезд почему-то еле-еле полз, а, возможно, Глебычу это только казалось. Но так или иначе проехали Измайловскую, Первомайскую. На Щелковской никого не попросили из вагона. Этот перегон казался бесконечным. Но закончился и он. Приехали в Гальяново. Глебыч жадно заозирался. Внешне станция выглядела как большинство открытых в 60-е. Хрущевский аскетизм. Отсутствие дорогих отделочных материалов. Типичная сороконожка. 2 ряда колонн поддерживают свод. Кафель на стенах и колоннах. Ни тебе мрамора, ни тебе гранита. Зато домкада рукой подать. Глебычу всегда казалось, лучше уж такая станция метро рядом с домом, чем никакой. Он отошел от поезда в центр зала и огляделся. Пассажиры 2 потоками спешили к выходам в торцах станции. Меньше чем через минуту Глебыч остался в центре один. Наверное, подумал он, гений Калужской еще не приехал. Но не успел Глебыч додумать, как из-за колонны показался тот самый парень, виденный когда-то на площади революции. Одет он был снова в джинсы и кожаную куртку. На этот раз Глебыч отметил еще и высокие ботинки на рифленой подошве. Парень приблизился и протянул руку. «Привет, меня зовут Костя». «Глебыч», — представился Глебыч. «А имя?» «Вообще-то Олег, но все зовут Глебычем. Я привык». «Ладно, Глебыч так Глебыч». Станция постепенно заполнялась пассажирами, ожидающими поезда в сторону Щелковской. Тот факт, что мимо гениев подземки все проходили словно мимо пустого места, Глебыча уже давно не удивлял. «Ты действительно человек?» со странной интонацией спросил Костя. Глебыч слегка удивился. А кем он еще может быть? Но все же решил, что просто не понимает какой-нибудь важной мелочи и переспросил. «В каком смысле?» прямом, не меняя интонации, ответил Костя. В самом прямом. Кем ты был до того, как завладел визиткой? Журналистом, пожал плечами Глебыч. Я и сейчас журналист. То есть, подытожил Костя, обычным человеком. Ну да. Невероятно, покачал головой Костя. Такого еще не случалось. Наверное, Глебыч поглядел на собеседника так жалобно, что тот поверил. Поверил и стал объяснять. Мы не люди, Глебыч. Мы духи. Духи метро, гении новой стихии. Духи, джинны, гении, элементали. Люди придумали нам много названий. Когда-то мы властвовали лишь четырьмя природными стихиями. Огнем, водой, воздухом и землей. Вы, люди, сумели создать новые стихии, такие, например, как метро комбинаторные. Какая-то часть духов стала осваивать их, в основном молодежь. Мы, гении московской подземки, потомки этих первопроходцев. Наверное, у Глебыча сделалось нехорошее лицо. Он был человеком сугубо рациональным. В летающие тарелочки, лохнесское чудовище и прочий экзорцизм не верил ни грамма. Поэтому слова Кости не мог воспринять вот так сходу. Невзирая на то, что сам умел проходить сквозь сомкнутые двери вагонов или перепрыгивать из вагона в вагон прямо на ходу. «Тебе ли не верить?» — усмехнулся Костя. И взлетел. Просто естественно взмыл под свод станции, а потом нырнул внутрь колонны. Несколько секунд, и он медленно всплыл из-под платформы, снова уравнявшись с Глебычем. «Собственно, ты ведь тоже все это умеешь?» «Да», — пробормотал Глебыч. «Глупо. Но ты ведь сам сказал, что я всего лишь человек. Мне трудно поверить в подобное». «А ты не верь», — пожал плечами Костя. «Просто прими. Законы стихий непостижимы, однако это не мешает им быть незыблемыми». «Ладно». Глебыч вздохнул и нахмурился. «Лучше расскажи, что за чудеса с возникающими и пропадающими станциями?» «Погоди», — остановил его Костя. «Сначала объясни, как к тебе попала визитка. Обычно гений может стать хозяином линии, только победив прежнего хозяина. Я не верю, что Маркуса победил простой человек». «Не помню». Глебыч виновато развел руками. «Точнее, не знаю. Я однажды заснул в метро, а когда пришел домой, в кармане нашлась эта визитка». Костя несколько долгих секунд пристально глядел Глебычу в глаза. Потом недоверчиво покачал головой. «Не понимаю. По-моему, это невозможно. Куда подевался Маркус? Может быть, он сам отдал тебе визитку?» «Не помню», — беспомощно развел руками Глебыч. «Может быть». «Да». Костя громко щелкнул пальцами. «Ладно, тогда слушай. Суть вот в чем. Метро, как и всякая стихия, непостоянна. Его облик напрямую зависит от нас, гениев подземки. В особенности от хозяев линий. Линий реально существующих или ирреально существующих. Полной карты, я так понимаю, у тебя нет». Глебыч отрицательно замотал головой. «Вот, гляди». Костя показал Глебычу глянцевый лист плотной бумаги, возможно, пластика. На листе была изображена сложнейшая схема, состоящая из пересекающихся разноцветных линий и точек станций с названиями. Центром этой схемы служила хорошо знакомая Глебычу схема московского метрополитена. Незнакомые компоненты были обозначены контурами, как строящиеся. «Это полная схема нашей стихии. Частично она существует реально. Это то, что могут видеть люди и чем они могут пользоваться как транспортным средством. Остальное — ирреальная часть. Во власти хозяев линий перемещать отдельные станции или линии целиком из реальности в реальность и наоборот. Но сделать и то, и другое довольно сложно. Причем перенос из реальности в реальность десятки раз сложнее, чем в обратном направлении. К сожалению, в Москве большинство хозяев линии большие, как бы это сказать помягче. Нехорошие они духи, короче. Лишь некоторые, такие как я или гений Серпуховской линии, пытаются увеличить реальную составляющую стихии. Большинству просто наплевать. Живут как хотят. Самые замшелые, вроде гениев Солнцевской или Митина-Бутовской, перетащили свои линии в реальность целиком. «Знаешь», — перебил Костю Глебыч, — «а я как-то встретил двоих гениев на Автозаводской. Один костлявый такой, как вобла, а второй жирный на Херувима похож». «А-а-а!» — Костя брезгливо поморщился. «Как же, балласт! Сухой — это Герман с Сокольнической линии. Что с Воробьевыми горами было, сам знаешь. А Херувим вообще мурло-мурлом. Хозяин Среднего кольца. Тебя оно известно под именем Каховская линия». Тьфу, линия! Три станции и два перегона. Сказать стыдно. Кстати, перегон улица Подбельского-Черкизовская Герман у нашего Херувима лет 10 назад в карты выиграл. «Неужели все так безнадежно?» — тихо спросил Глебыч. «Получается, в Москве метро скоро исчезнет совсем?» «Не думаю», — покачал головой Костя. «Я, например, сделаю все, чтобы этого не позволить. И я не одинок, можешь не сомневаться. Именно поэтому я страшно обрадовался, когда ты вытащил из Ареала Моросейку. Поверь, вытащить из Ареала станцию внутри Малой Кольцевой — это силище неимоверное. Последние, если я не ошибаюсь, вернули Горьковскую, которая нынче Тверская. В общем, когда вернулась Моросейка, я решил, что у нас появился союзник. Могучий, сильнее нас». «Почему сильнее?» «Да потому, что я не могу вернуть станцию Якиманка уже лет 20. Это на пересечении Калужской и Серпуховской линии с пересадкой на Полянку. Вернон с Калининской не может восстановить Остоженку, сопряженную с Кропоткинской. Борис Люблинский достаточно быстро вернул кусок от Чкаловской на юг, а внутрь Малой Кольцевой как отрезало. Не получается. Слаб». «Значит, — угрюмо заключил Глебыч, — теперь от меня напрямую зависит существование Арбатско-Покровской? От моих поступков? От того, веду я себя как скотина или как человек?» Костик невесело улыбнулся. «Если бы все было так просто. Сунул бомжу 100 баксов, конечная станция. Вынул мальчонку из-под поезда, станция Моросейка. Увы, не от поступков все зависит. А от того же, от чего зависят сами поступки. От помыслов, от устремлений. Проход из Ареала нельзя купить подачкой. Его можно только выстрадать. По-честному. Искренне». Глебыч некоторое время молчал. «Прости меня, Костя, за Моросейку. Я ее верну. Обязательно верну, вот увидишь». «Верю», — серьезно отозвался гений Калужской. «Во, поезд подходит. Поехали, я тебя с нашими познакомлю. Бранс, Серпуховской, Вернон, Борька. Отличные ребята». «Поехали», — загорелся Глебыч и направился к поезду. Прямо сквозь облицованную плиткой колонну. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Скажи, Костя», — обратился он к духу подземки через несколько секунд, «а если мы, скажем, напьемся по поводу возвращения Остоженки, Якиманки или той же Моросейки, это будет плохо? Мы не навредим нашей стихии в реальности?» «Если ничего дурного не натворим, не навредим». «Тогда давай так и сделаем, а? В смысле, напьемся, кто бы первым свою станцию не вернул». «А давай!» — залихватски махнул рукой Костя. Бран, Вернон и Борис и вправду оказались мировыми ребятами, невзирая что духи. Глебыч влился в их компанию легко и естественно, как встает на свое место недостающая деталька пазла. И они напились, Правда, раньше, чем собирались. Весной 2003-го, когда на Арбатско-Покровской линии открылась станция «Парк Победы». За 3 года до возвращения Якиманки, за 5 до Остоженки и Российской, и за 9 до второго на памяти Глебыча пришествия из ареала станции «Моросейка». Слушали рассказ Владимира Васильева «Скромные гении подземки».